Глава 28. Уве и сосед Руне. Соня называла Уве злопамятным. К примеру, он 8 лет кряду обходил стороной местную булочную после того, как в конце 90-х купил там плюшку, и продавщица то ли ошиблась, то ли обсчитала его. Сам Уве называл это принципиальностью. Что ж, супруги часто не могли сойтись в формулировках. Уве видел, как его жена огорчается, что он не ладит с Руне. Ведь эта вражда отчасти мешала и Соне с Анитой сдружиться как следует. А потом, спустя порядочное количество лет, конфликт застарел настолько, что сделался неразрешимым, по той простой причине, что все забыли, из-за чего он начался. Зато Уве помнит, чем кончился. БМВ. Есть люди, которым и так все понятно, а есть, которым все равно не понять. Ну, не видят они никакой связи между машинами и человеческими чувствами. А объяснить доходчивей, почему эти двое друзей рассорились вдрызг, все равно не получится. Началось все вроде совершенно невинно, вскоре после испанской аварии, когда Соня с Уве вернулись домой. Тем летом Уве затеял перекладывать плитку на площадке перед домом, а Руне решил оградить свою забором. Увидев его старания, Уве, понятное дело, поставил забор еще выше. Тогда Руна смотался на строительный рынок, после чего на каждом углу хвастал, что вырыл бассейн. «Да какой там бассейн?» — кипятился Уве в разговоре с Соней. «Так, не то лужа, не то лягушатник для новорожденного сынишки Руны и Аниты, вот и все». Уве порывался даже донести в жилищную инспекцию на самоуправство соседа. Но тут уже Соня возмутилась. «Ладно, успокойся ты». И выпроводила Уве постричь газон и поостыть немного. Уве сделал, как она велела, хотя и понимал, что поостыть получится едва ли. Газон тянулся длинной полосой 5 метров в ширину поза домами Уве, Руны и еще одного дома между ними, который Соня и Анита вскоре окрестили нейтральной территорией. Почему газон разбили именно там, никто точно не знал. Как и того, с какой целью? Скорее всего, еще при проектировании поселка какой-нибудь кабинетный архитектор глянул на чертеж и подумал, как бы стильненько смотрелась тут изумрудная полоска. Другой причины разбивать тут газон, пожалуй, и не было. Когда Уве и Руны, в ту пору еще друзья, создали правление ТСЖ, то на пару решили назначить Уве заведующим газоном, ответственным за стрижку травы. Обязанность эту Уве исправно нес долгие годы. Как-то другие соседи предложили выставить на газоне столики и скамейки, превратив его в общедоступное место совместного времяпровождения. Уве и Руны эту инициативу тут же зарубили. Ничего, мол, путного из этого не выйдет. Один цирк, да еще вечный шум и гам. Так и продолжали жить, тихо, мирно. Ну, по крайней мере, настолько тихо и мирно, насколько это возможно для таких людей, как Уве и Руны. Вскоре после того, как Руна вырыл у себя «бассейн» в кавычках, по участку Уве пробежала крыса, промчалась по свежескошенной траве и юркнула в лес за газоном. Уве тотчас созвал экстренное совещание и потребовал расставить по всему поселку приманки с крысиным ядом. Остальные, естественно, высказались против. Кто-то встретил среди деревьев на опушке ежиное семейство, и теперь соседи боялись, что ежики тоже передохнут, наевшись крысиного яда. Руне тоже высказался против. Он боялся, чтобы крысиный яд не попал в бассейн. На это Уве посоветовал Руне соблюдать приличие, а еще лучше сходить к психологу и подлечиться от навязчивого представления, будто живешь на французской ривьере. В ответ Руне злобно прошелся насчет Уве, заметив, что к психологу надо идти тому, кому крысы мерещатся. Соседи заржали. Слова эти смертельно задели Уве. Той же ночью кто-то рассыпал пшено по всему участку Руны. 2 недели после этого Руна гонялся с лопатой за дюжиной крыс, каждая величиной с пылесос. Собрание тут же дало Уве добро на крысиный яд, оставив без внимания вялые протесты Руны, мямлившего, что еще попомнит это Уве. 2 года спустя Руны выиграл тяжбу за дерево. Годовое собрание разрешило ему спилить дерево, мешавшие Руне и Аните любоваться закатным солнцем, зато защищавшие Увы и Соню от его палящих лучей по утрам, а заодно заблокировав встречное требование Увы, заявившего, что в таком случае правление обязано выделить ему средства на установку новых жалюзи. Следующей зимой Увы, однако же, отыгрался. Уел Руны в снегоуборочном конфликте, не дав тому ни взойти на трон заведующего снегоуборкой, ни продавить в собрании покупку огромной снегоуборочной машины. Допустить, чтобы Руны колесил повсюду на каком-то драндулете, приобретенном к тому же на халяву, на кровные жильцов, и закидывал их окна снегом, не бывать этому, что, увы, и довел без обиняков до сведения собрания. И хотя в итоге Руна все-таки пролез в заведующие снегоуборкой, ему потом всю зиму, к вящему своему неудовольствию, пришлось грести снег лопатой. В отместку он, понятное дело, регулярно чистил все дворы, кроме одного, где жили Увы с Соней, но, увы, разве этим проймешь? А чтобы досадить Руна еще сильней, посреди января Увы прикатил на свой участок огромный снегоуборочный трактор, взятый на прокат, и принялся очистить на нем 10 квадратных метров у себя под домом. Руна тогда аж позеленел от злости, по сей день приятно вспомнить. На следующее лето Руна, конечно же, изыскал способ отомстить. Приобрел здоровенную дуру, газонный трактор, после чего наветами и интригами сместил таки Увы с поста газонного начальника на годовом собрании. На том лишь основании, что теперь у Руны в распоряжении более адекватная техника, чем у бывшего заведующего, с ухмылкой бросил Руны в сторону Увы. Увы тогда, разумеется, не смог представить доказательств того, что решение собрания о назначении Руна на место заведующего — результат поклепа и козни конкурента, но предположение такое высказал. «Тарахтелка вонючая», — вскидывался Увы всякий раз, стоило трактору показаться за окошком. На тарахтелке восседал Руны лихо и самодовольно, точно ковбой, укрощающий быка. Ладно, 4 года погодя, Увы все же сумел хоть немного поквитаться с обидчиком. Не дал тому поменять окна в доме. 33 письма и дюжина телефонных бесед на повышенных тонах возымели действие. Городская градостроительная комиссия приняла сторону Увы, согласившись, что замена окон нарушит целостность восприятия архитектурного облика поселка. 3 года после этого Руна величал Увы не иначе, как чертовым буквоедом. Увы принимал его слова как комплимент, а на следующий год сам поменял окна. На следующую зиму правление постановило, что поселку требуется новая централизованная система отопления. Руна и Увы, разумеется, по чистой случайности, высказали диаметрально противоположные точки зрения на то, какая именно система лучше подойдет для этого, тем самым положив начало новой бесконечной распре, которую соседи прозвали «битвой за водокачку». Так вот и жили. Впрочем, случались, как говаривала Соня, и перемирия, нечасто, правда, но женщины, такие как она и Анита, умели мастерски выжить максимум из короткого затишья. Не всегда ведь их мужчины вели активные боевые действия. Вот взять лето в начале 80-х, когда Уве купил Saab 9000, а Руне — Volvo 760. Оба так радовались своим покупкам, что на несколько недель забыли о вражде. Соне и Аните удалось даже несколько раз устроить совместный ужин. Сынок Руны и Аниты, уже тинейджер, соответствующий внешностью и манерами, тоже торчал за общим столом угрюмым пеньком. «Не с той ноги родился мальчик», — грустно пошутила Соня. Шутка, впрочем, нисколько не помешала Уве и Руне найти общий язык. К концу вечера они даже хлопнули по пару стопариков виски. На беду, в один из последних вечеров того лета, Увы и Руны взбрело в голову затеять пикник. Сперва заспорили насчет наиболее эффективного способа разжечь круглую барбекюшницу Увы. За четверть часа спор перерос в конфликт такого вселенского масштаба, что Соня с Анитой, как им ни было жаль, сочли за лучше развести бойцов по дворам и ужинать порознь. Побеседовать снова нашим спорщикам довелось уже много позже, когда один успел приобрести и продать Volvo 760 Turbo, другой — Saab 9001. Соседи тем временем менялись. Кто приезжал, кто уезжал. Под конец из каждых соседских дверей выглядывало такое множество новых лиц, что лица эти слились в одну серую массу. Где раньше шумели леса, ныне громыхали строительные краны. Ува и Руна стояли каждый на своем крыльце, с вызывающим видом сунув руки в карманы, мастодонты, дожившие до новых времен, а вокруг сновали бойкие маклеры, узлы на галстуках величиной с грейпфрут, прочувствовали улочку между домами и посмотрели на обоих ветеранов, как падальщики на дряхлеющих буйволов. Ува и Руна, конечно, догадывались, что грифы эти не уймутся, пока не заселят их дома какими-нибудь паршивыми айтишниками с семействами. Сынок Руны и Аниты выпорхнул из гнезда в начале 90-х, едва ему стукнуло 20. В Штаты, конечно, куда же еще, узнал Ува через Соню. Больше его, почитай, не видели. Так, изредка звонил Аните под Рождество. «Некогда ему, небось, своих забот хватает», — бодрилась Анита, а глаза у самой были на мокром месте, — видела Соня. «Просто есть такие сыновья, что уходят из дому и не оглядываются. Ничего не поделаешь». Руна ни разу не заикнулся на этот счет. Правда, все, кто его знал много лет, заметили, что с отъездом сына Руна будто укоротили на вершок другой. Словно сосед выдохнул горестно, а снова вдохнуть не смог. Несколько лет погодя, Ува с Руной в очередной 112-й раз подцапались из-за центрального отопления. Громко хлопнув дверью, Ува в ярости покинул собрание жильцов и с тех пор туда ни ногой. Последняя баталия между ними разыгралась ближе к середине нулевых из-за автоматической газонокосилки, выписанной Руны откуда-то из Азии. Эта штукенция ползала по лужайке, зудела и сама стригла траву. Причем Руна мог запрограммировать ее так, чтобы машина выстригала газон заданными фигурами, докладывала Ува, вернувшись вечером от Аниты, восхищенная Соня. Ува быстро раскусил, что фигуру этой автоматической гадине нарочно задали такую, чтобы она ночи напролет кружила под их окнами с Соней в спальне и назойливо жужжала. И вот однажды вечером Соня заметила, как Ува, схватив отвертку, помчался на двор. Наутро чудо-машинку нашли в бассейне у Руны, куда она заехала при необъяснимых обстоятельствах. Где-то месяц спустя Руна впервые угодил в больницу. Купить новую газонокосилку ему уже не привелось. Ува сам не помнил, как начиналась их вражда, зато точно помнил, именно тогда ей настал конец. С того момента она превратилась в воспоминания для Увы и в отсутствие таковых для Руны. И, конечно, были люди, не понимающие, как можно судить о чувствах мужчины по маркам машин, на которых тот ездит. А вот смотрите сами. У Увы был 96-й Saab, а у Руны — Volvo 244. После аварии Ува купил 95-й Saab, чтобы туда поместилась коляска Сони. В том же году Руна приобрел Volvo 245, чтобы туда поместилась коляска детская. 3 года спустя, когда Соня поменяла коляску на более современную, складную, Ува купил полукомби, 900-й Saab. Руна приобрел Volvo 265, как только у Аниты возникла идея завести второго ребенка. Затем у Увы перебывало еще 2 900-х Сааба, потом первый 9000-й. Руна взял Volvo 265, потом 745-ю модель. Новых деток они так и не родили. Как-то поздно вернувшись домой, Соня поведала Уве, что Анита ходила в женскую консультацию. Через неделю в гараже у Руны уже стоял Volvo 740-й, седан. Ува заметил его, когда намывал свой Saab. Вечером Руна нашел у себя под дверью полбутылки вискаря. Никаких задушевных бесед не последовало. Кто знает, может, именно скорбь по неродившемуся ребенку так сблизила двух мужиков. Но скорбь — штука опасная в том смысле, что если люди не разделяют ее, она сама разделяет людей. Вот и Ува, наверное, не мог простить Руна, что у того все же есть сын, хотя и не путевый. А Руна, тот, верно, не мог простить Ува, что тот не может простить его. А может, оба не простили каждый самому себе, что не смогли дать женщинам, которых любили больше всего на свете, того, чего эти женщины больше всего на свете желали. Сынок Руна и Аниты свалил из дома при первом же удобном случае, едва оперившись. Вот тогда Руна взял и купил тот самый спорткар, Бэху, в который место только на двух человек и одну дамскую сумочку. Ведь их только двое теперь, он да Анита. Так Руна и сказал Соне, встретившись с ней на парковке. «Не всю же жизнь на Вольво ездить», — натужно пошутил он, выдавливая полуулыбку, а сам чуть не плакал. Именно тогда, в тот самый момент, почуял Уве, какая-то часть Руны как будто растворилась, улетучилась навсегда. Вот этого Уве и не мог простить Руны, да и сам себе Руны простить этого не мог. А люди, что ж, они верно думали, что о чувствах мужчины нельзя судить по его машине. Они заблуждались.